Глава четвертая. Миар. День второй. Проснулся я со странным чувством. Никогда в жизни я не видел снов. По вполне понятной причине. Но теперь я готов был поклясться чем угодно. Между последним воспоминанием и нынешней минутой было что-то еще. Смешно, но это была нелепая и непонятная сцена. Корявый черный пенек сам собой выкапывается из земли. Именно так. Карса на покатой крыше мельницы, потом пенек, потом пробуждение. Я огляделся. Миар заметно оторвался от горизонта, вставая над рекой. Стоп! Я рывком приподнялся на локтях, смотрелся, близоруко щуря глаза. Вода на востоке вовсе не была юбаном. Скорее, это дикое лесное озеро, круглое, как монета. Лес. Только лес кругом. Давешней мельницы нет и в помине. Смутные дни, как имеет привычку выражаться Джерхов-колдун. Я встал на ноги. От затоптанного костра свечкой поднимался слабый синеватый дымок, похожий на призрачное одеяние Динны. Невдалеке понуро бродил конь, расседланный. Седло и поклажа нашлись около кострища. Тут же рядом лежала и странного вида одежда. Сначала мне показалось, что кто-то смеха ради расправил на земле штаны и куртку, так чтобы они казались одним целым. Потом я понял, что они и есть одно целое. Моей старой одежды, привычной и родной, нигде не было. Это мне не слишком пришлось по нраву. Я любил свой плащ и снимал его только в месте, которое в такие моменты мог назвать домом. Но придется стерпеть. Как там учат чистые братья? Смирение и покорность. Я вздохнул. Знаем мы смирение чистых братьев. Подумалось, сколько еще раз придется смиряться ради своей же памяти. Лю, колдун, я начинаю ненавидеть тебя. Я взял странную одежду за рукав. Мельком взглянул. Потом вытаращил глаза. Тьма! Никто не пришивал куртку к штанам. Джерхи, забери, эта одежда вообще не была сшита. Словно с некоего диковинного зверя сняли шкуру, не повредив. Только на груди аккуратный разрез, чтобы надевать этот балахон. Понятно. Надо же, и капюшон есть. Ремешки на рукавах, штанинах и талии. Ремешки, кстати, пришиты. Ну, с этим-то хоть понятно. Подгонять под нужный размер. Остроумно, кстати. Я зажмурился. Уж не работали хорингов эти куртка-штаны. Во мне в который раз проснулся проныры купец. Да торгую такой одеждой, можно озолотиться за какой-то круг. За полкруга. За четверть. Я даже знал, кому можно предложить подобный товар. Целую партию. И знал, что модницы в Лиспенсе и Джурае будут платить за это чудо столько, сколько скажет торговец. Только где раздобыть партию такой одежды? Не трясти же, лю-чародея. Открыл глаза я только спустя минуту. Так, забыть. Забыть обо всем. Я иду в Джерхов каменный лес. Кажется, иду даже Вулхом. Я немедленно представил, как Вулх и Карса грузят двумях на коня и нервно хихикнул. Потом вспомнил совет Лю — не удивляться. Ладно, не удивляться, так не удивляться. Наверное, благодаря этому решению я с неприятно поразившим меня самого равнодушием обнаружил невдалеке от стоянки труп какого-то бродяги в мокрой одежде. Должно быть, свалился в озеро. А хотя нет, на горле следы зубов. Звериных. Я огляделся. «Где там моя подружка Карса? Кого это ты мимоходом сожрала?» Мертвый походил на лесовика хуторянина, промышляющего, вероятно, разбоем. Да тут не все похоже так просто. Уж не набрели ли на стоянку местные, а Карса с Вулхом решили защитить коня и поклажу? И защитили, как сумели. Кстати, а ведь это и Вулх мог его. Даже скорее Вулх. Карс оставил бы еще и следы когтей. Веселенькое начало. Влезая в чудо-одежду, я заметил слабый шрам на правом предплечье. Читанская рана, понятно. Точно, драка была. Нож, наверное, или меч, сейчас уже не определишь. Дела. Одежда была подогнана на человека пониже меня и, кажется, поуже в плечах. Я быстро перетянул ремни. Удобно, вот ведь. Даже удобнее, чем я сначала решил. Кто ж тут есть пониже меня и поуже в плечах? Не Карса же? Конечно, не Карса. Лю-чародей, вот кто. Он, наверное, идет со мной, но почему-то не может быть рядом во время Миара. Может, он тоже оборотень? Чушь, об оборотнях я знал все. Время Чутана — время зверя. А Лю носил этот балахон именно во время Чутана. Значит, он не оборотень. Было, наверное, какое-то на редкость простое объяснение такому поведению колдуна. Или, может быть, совсем недоступное людскому разумению. Стоит ли ломать голову? Не стоит, решил я. И не стал ломать. Сапоги оказались тесноваты. Я помянул джерхов и задумался. Вам приходилось путешествовать в обуви на добрый размер меньше вашей? И не пробуйте, уверяю. Нахмурившись, я встал, прошелся, и уже через какой-то десяток шагов сапоги перестали сжать на подъеме, и пальцы будто бы отпустило. Ох уж эти колдовские штучки! Я прислушался к себе, потоптался на месте. Теперь сапоги казались на размер больше моего, как я и люблю. «Кажется, я решил не ломать голову», — проворчал я, вспомнив данное некоторое время назад обещание. «Ладно, с одеванием-обуванием покончено. Теперь скакун». «Эй, конь!» — позвал я. Почему-то я знал, что его зовут Ветер, и Ветер послушно пришел. Я оседлал его, как сумел, и навьючил. Есть совсем не хотелось. Небось, в лесу чем-нибудь разжился. Я вздрогнул. А вдруг были еще нападавшие? Что если Вулх... Нет, лучше не думать. А потом я увидел ножны. Странно, что только потом, а не сразу. Это было чудо почище нешитой одежды. Работа! У меня аж дух захватило. Резьба на серебряных кольцах. Листья, ветви, грозди ягод. Синеватый отцвет миара лежал на серебре. А на оковке устья — древние письмена хорингов. Полускрытые, не сразу и прочтешь. «Тот, кто приходит раньше, чем позовут», — прочел я, всмотревшись. Интересно, именно это имели в виду древние мастера или нечто совершенно иное? Такая письменность допускает много смысловых толкований. Посоветоваться бы с Тилом длинной строкой или Сунди-мышатником. Не пойми откуда, но старый пройдоха-пьяница знал толк в древних манускриптах хорингов, хотя сам не имел ни одного. Зато читать умел, хотя мало кто знал об этом. Впрочем, Тил далеко, а Унди уже умер, упокой тьма его нетрезвую душу. Да, я огляделся. Ни малейшего намека на меч, только ножны. Следующие 3 часа я шастал по округе в поисках меча. Ну, не мог я оставить его здесь. Не мог. Я нашел еще 3 трупа. Теперь не осталось сомнений, что это типичные лютики, разбойники из диких земель, лютые, как бешеные медведи. 2 были загрызены, 1 убит ножом. Так-так. Меч нашелся, но совсем не тот, что я ожидал, а широкий, восточный. Да и носили его без ножен, слепому видно. А потом кто-то подсказал мне, шепотом на ушко, «Убирайся отсюда, Моран, да поторопись». И я, вопреки бунтующей душе, подчинился. Не знаю почему, назовем это предчувствием. Нацепил наручи с гурнарскими ножичками. Кстати, им явно находилась работа читанским днем. Приладил к поясу восточный дурацкий меч, а ножны... Ножны я завернул в кусок кожи, отодранной от куртки одного из мертвецов, и спрятал в оружейную сумку. Они даже почти влезли. Если из затей Лю ничего не выйдет, что ж, тогда я буду еще более богатым оборотнем. Авось продержусь не один круг. Богатому-то легче. Но где, Джерхи, забирай моя Карса? Карса нашлась в озере. С явным удовольствием она плавала недалеко от берега, а при виде меня с ленивой грацией выбралась на сушу. Я изумился, ведь кошки не любят воды. Или на карс, больших, но все же кошек, это не распространяется. Поразмыслив минуту, я понял, что ответа просто не знаю. Что мне ведомо о карсах? Только то, что их нельзя приручить. Так отчего бы ручной карсе, которая, понятно, просто не может существовать, не любить воду, если кошки воду действительно не любят? Тут я решил, что если не прекратить думать о ерунде, голова к вечеру распухнет, как рожа у того из разбойников, что побывал в озере. Зачем его выловили, кстати? Или раком кто-то пожалел оставить роскошную закуску? Тщательно отряхнувшись, Карса холодно воззрилась на меня. Зрачки превратились в едва заметные щелочки. «Надеюсь, ты не голодна», — сказал я как можно более миролюбиво и с места по-ходасски запрыгнул на ветра. Честно говоря, при этом я здорово приложился задницей о седло. Осталось понять только две вещи. Где, собственно, мы с веселой компанией в данную минуту находимся? И в какой стране, что важнее, находится каменный лес? Я направил ветра на запад, как учил Лю, и Карса послушно потрусила следом. Конь ее совершенно не боялся, видимо, уже успел привыкнуть. Интересно, к Вулху тоже успел? Наверное, тоже. А как иначе? Лес впустил меня. Синеватые стволы берез стояли, словно свечи в трактире. Орал где-то пересмешник. А еще сердито клокотал разбуженный филин. Конечно, синим днем разбудили. Кто ж обрадуется из читанского цикла? Не филин, во всяком случае. Места навстречу тянулись безлюдные и дикие. Дикие земли все-таки. Карса вскоре исчезла в подлеске в стороне от тропы, но я ее каким-то непонятным образом чувствовал. Чувствовал, что она где-то рядом и в любую секунду готова прийти на помощь. Поневоле я погрузился в размышления, отвлекся, поэтому поздно заметил, что ветер стал волноваться, беспокойно дергать головой и постоянно норовил замедлить шаг. Наконец я очнулся. «В чем дело, коняга?» Я ласково погладил его по шее. «Что стряслось?» Конь раздувал ноздри и тревожно прядал ушами. «Он кого-то чует», — понял я. «Интересно, зверя или человека?» «Зверя». Спустя миг я и сам увидел его, здоровенного матерого вулха, стоящего на тропе чуть впереди нас. Серая шерсть так сливалась с синими отцветами на листве и траве, что заметить его было и в самом деле трудно. Я не успел ничего предпринять. Из кустов, бесшумно, как призрак, возникла Карса, и два зверя застыли друг перед другом. Впрочем, друзьями они отнюдь не были. Обнажились клыки. Вулх глухо зарычал, Карса зашипела, совсем как домашняя кошка, только громче. «Не сметь!» — рявкнул я, соскакивая с коня. Можно подумать, что звери бы меня поняли. Но я их отвлек, и они не сцепились в первые же секунды. Карса прижала уши и припала к земле. Вулх только чуть пригнул голову. Шерсть на необъятном загривке стояла дыбом. «Красавец!» Понятно, что это был не оборотень, а истинный вулх, гроза лесов. Я в несколько прыжков приблизился и положил руку Карсе на ошейник. Для этого мне пришлось присесть на корточки. Кошка прижалась к моему бедру, словно ища защиты. Тьма. Вулх, конечно, матерый и опытный, но и Карса не подарок. Во всяком случае, я не взялся бы предсказать исход подобного поединка. «Уходи, брат». Медленно и раздельно сказал я. «Уходи в лес. Нам с тобой нечего делить, и мы не причиним тебе зла. Может быть, когда-нибудь встретимся на охотничьей тропе в багровом свете Читана, которого я не помню. Уходи». Вулх внимательно глядел на меня. И вдруг коротким экономным движением развернулся и исчез. Только что был на тропе и пропал. Ни одна веточка на кустах не колыхнулась. Ни одна валежина не хрустнула под мощной лапой. Я вздохнул с облегчением. Никогда и ни за что я не убил бы вулха. Человека, Мог и убивал не раз. А Вулха — нет. Не спрашивайте, почему. Карса встала, прижимаясь к моей ноге. Я тоже встал и успокаивающе погладил ее по круглой голове. Почесал за ухом, потрепал кисточки на кончиках ушей. Она мурлыкнула. Нервно, но явно спокойнее, чем могла бы минуту назад. Затем моя рука наткнулась на ошейник. Я скосил глаза и вновь присел рядом с Карсой. На металлических бляшках ошейника виднелась тонкая вязь узора и смутные письмена. На том же древнем хорингском языке, что и на ножнах, покоящихся сейчас в оружейной сумке. Рука сама метнулась вверх, к шее, и пальцы нащупали шероховатую вязь и на моем ошейнике. Прищурившись, я попытался прочитать надпись на ошейнике Карсы, потому что с себя снимать ошейник не решился. Получилась полная бессмыслица. Убежище времени, когда нет ни Миара, ни Читана, зато на небе полно колючих светляков. Как может не быть ни Миара, ни Читана? Я не мог понять. Смутные дни. Вдруг меня осенило. Вот именно, смутные дни. Это иносказательное выражение, наверняка. Старик Лю, помнится, сильно разволновался, когда я помянул смутные дни. Это явно как-то связано с моим путешествием на пару с Карсой. Отсюда и ошейники. Интересно, а что еще за колючие светляки в небе? Ой, Моран, попадет тебе за твой ум. Не думай лишнего, целее будешь. Я вздохнул, еще раз потрепал успокоившуюся Карсу по загривку и вернулся к послушно ожидающему ветру. Конь тоже выглядел спокойным, значит, Вулх ушел. И славно. На этот раз я взобрался в седло при помощи стремени. Кому охота отбивать задницу? Вот и я о том же. Едва я тронулся, мне показалось, что внимательный взгляд провожает меня из-под леска. Мир тебе истинный. И доброй охоты. Довольно долго мы ехали на запад по найденной тропе. Тропа была странная. С одной стороны, она была полузаросшая, значит, ею пользовались редко. С другой стороны, все-таки не заросшая до конца. Значит, пользовались хоть и редко, но регулярно. Не такими уж и дикими оказались эти земли. Интересно, кому нужно ездить этой тропой с запада на восток? Или с востока на запад, как ехал я? Не знаю. Кому-то нужно. Лес все тянулся и тянулся. Стало попадаться больше дубов и многодревов. На могучих стволах дубов серебрился стальной отсвет миара, если только на стволах не обосновался серый лишайник. А его было довольно много. Многодревы напоминали мне танцующих варваров-северян, собравшихся в тесный круг и положивших руки друг другу на плечи. Изредка встречались островки сосен и длинноиглых терх. Могучий лес. Почему-то он ассоциировался у меня с силой, с недюжинной, надежной силой. Миар поднялся к самому зениту, когда я уловил едва ощутимый знакомый запах. Мед с мускусом, нектар и горечь. Ветер шумно втягивал воздух и фыркал. Тоже чует, хотя ему этот запах безразличен. Я соскочил с коня. Кажется, там, справа от тропы. Сосны, терхи. Где же? Где? Запах мало-помалу усиливался. Вон! Я метнулся к темнеющей за стволами громаде многодрева. Нет, не тот. Ветви этого сплетались, как обычно, но были покрыты лишь листьями. Я убедился, что это то ли дерево, то ли крошечная роща, если и цвело когда-нибудь, то не меньше 10 кругов назад. Пришлось проверить еще 4 многодрева, пока я нашел нужный. Зато его я узнал сразу. На могучей ветви, нависающей над пушистыми елочками два круга, висел продолговатый плод и источал тот самый приторный пьянящий запах. Вокруг вились насекомые. Я сшиб плод метательным ножом и подхватил в падении, не давая упасть на землю. Нож упал на прелую листву. Я поднял его и вонзил в податливую мякоть, вскрывая плод, словно дыню. Запах стал нестерпимым. Давясь, я съел все, до последнего волоконца, оставив только плотную коричневую кожицу. Жидкий огонь растекался от желудка по всему телу. Кровь толчками расходилась по жилам, и я явственно чувствовал каждый толчок. Вскинув голову, я посмотрел в переплетение ветвей многодрева. В жуткую, похожую на сотканную безумным рыболовом сеть, мешанину сучьев, листвы, вьюн побегов, отростков этого круга, бугров, совсем недавно, полкруга назад, бывших пузатыми почками, отставшей мертвой коры. Я видел еще, по крайней мере, два плода. Но за обоими придется лезть. И я полез между двух соседних стволов, упираясь руками и ногами и в тот, и в другой. Земля скрылась в неясном сумраке. В общем, я добыл целых 4 плода, не считая того, что съел. Кажется, был еще один, но совсем уж в недоступном месте, да и негоже оставлять многодрев совсем без плодов. Пусть, решил я, и спустился. Внизу, у подножия, сидела Карса и внимательно глядела, как я съезжаю по шершавому стволу. «Эй, киса!» — сказал я ей бодро. «Хочешь быть еще здоровее, чем ты есть?» И протянул ей один из плодов. Карса осторожно обнюхала продолговатое гигантское яйцо, ощупала его длинными усищами и с сомнением подняла на меня взгляд. «Не хочешь?» — спросил я. «Ну и шут с тобой. Я вот уже съел один. Сейчас, пожалуй, еще один съем, а вечером третий». Плоды многодрева были настоящим чудом. Во-первых, их мякоть убивала в людях большую часть болезней, причем быстро и без каких-либо осложнений. Во-вторых, она веселила и восстанавливала силы. В-третьих, она была просто безумно вкусной и безумно редкой, потому что цвели и давали плоды почему-то далеко не все многодревы, примерно 1 из 1000, да и то всего раз или два на своем долгом-долгом веку. Эти невзрачные на вид коричневые дыни с умопомрачительным запахом стоили столько же, сколько приносила за круг таверна вроде маленькой Карсы в Дренгерте. Сушеный порошок плодов многодрева не у каждого знахаря, лекаря, алхимика можно было купить. И еще. Люди болтали, что плоды многодрева, съеденные прямо у дерева, исцеляют оборотней, делают их обычными людьми. Только последнее, к сожалению, просто досужая болтовня. Потому что я, Моран, оборотень Вулх, до сегодняшнего дня 3 раза ел плоды многодрева в глухих лесах. Но так и остался оборотнем по сей день. И все же... Никогда не откажусь отведать этой дивной, сочной растительной плоти. Ни сейчас, ни впоследствии. И я с наслаждением съел 2-й плод под пристальным взглядом Карсы. А потом вернулся к ветру. Странно, но животные плодов многодрева не ели. За исключением собак. Но на собак подобная пища никак не действовала. Даже от болезней не помогала. Странно. Места здесь, понятно, дикие. Но все же. Встретить отцветший и плодоносящий многодрев всего в 1,5 часа езды от Юбана. Если, конечно, красным днем Карса, Вулх и Ветер двигались. Мне повезло, наверное. Кто-то ведь жил в этих местах и ездил по никак не зарастающей тропе. Очень странно. Прошлые разы я сталкивался с этим чудом в совершенно безлюдных южных пущах, за Стагардом и дальними равнинами. Бережно уложив оставшиеся 3 плода в двумех поверх припасов, я вскочил на Вранова и направил его по тропе. Голова была свежей и пронзительно ясной. Словно я выпил много-много доброго крепкого пива, но ничуть при этом не опьянел. Из двумеха волнами накатывался дурманящий душу запах. «Вперед, ветер!» Дым я заметил ближе к вечеру, когда уже можно было подумать о привале. Я отмахал за сегодня немалый кус дороги. Не знаю уж, больше, чем путь от мельницы до лесного озера, или меньший, но явно добрый. Правда, Лю велел торопиться. Так или иначе, на дым я ехал втрое дольше, чем ожидал. Успели приблизиться сизые вечерние сумерки. До восхода Читаны оставалось совсем немного. В животе бурчало, желудок вновь требовал пищи, разбуженной дневным лакомством. Карса еще днем куда-то деловито отлучилась, сразу после остановки у многодрева, и вернулась с перепачканной кровью мордой. Морда выглядела довольной. «Надеюсь, это не очередной разбойник, дорогая?» — спросил я тогда. Карса, конечно, не ответила, только стрельнула желтыми глазищами с вертикальными стрелочками зрачков. «А ведь она по-своему красива», — подумал я. И вздохнул. Вулх все же красивее. Лес как-то сразу кончился. Открылся длинный косой луг, за которым синела изогнутая лента реки. На дальнем берегу вновь начинался лес, такой же дикий, как эти земли. Костер алел на песчаном пятачке перед самой водой. Над костром на рогульках висел котелок. Тот, кто костер развел, куда-то делся, может быть, отправился за дровами, потому что кучка сухих веток была совсем крошечной, ее явно бы не хватило надолго. Я задумался. Нельзя мне встречать пересвет рядом с незнакомым человеком, даже если я никогда в жизни его больше не увижу. Но до пересвета еще достаточно времени. Я успею переговорить с незнакомцем, успею даже подкрепиться, если он гостеприимен, и, возможно, даже переправиться через реку. И я подъехал к самому костру. Спешился, почему-то не стал пока расседлывать ветра. От котелка пахло весьма соблазнительно, но без хозяина я трогать его не решился. «Где тот бродит, джерхи забирай? Время-то идет». Скоро я заволновался. Сумерки опускались. Я мог не успеть. «Где же хозяин, сто раз тьма?» Потом я не выдержал. Вот незадача. Надо было остаться в лесу. Там бы превращение осталось никем незамеченным. Только время потерял. «В лес скорее!» Я вскочил на коня, но тот вдруг заупрямился и назад под сень сосен и дубов возвращаться отказался. «Что такое?» — опешил я и вдруг догадался. «А, вот оно что! Молодец, ветер, я и не подумал. Хозяин костра будет возвращаться как раз из леса, и, наверное, именно сейчас, будто назло мне. Что же делать?» Пришлось оглядеться. Стена леса стала совсем синей от лучей заходящего миара. «Ага, вот!» Я тронул ветра пятками, и вскоре костерок скрылся от взгляда за прибрежным холмом. «Авось отсижусь. Главное — успеть превратиться, а там пусть сосед заглянет в гости. Думаю, Карс и Вулх быстро заставят его убраться во свояси». Я прыгнул на влажный песок, расседлал ветра. Седло и поклажу аккуратно положил рядом с Карсой. Та, словно понимая, покорно сидела на месте, не двигаясь. Только глазищами изредка лупала, гораздо реже, чем люди. Хотелось есть, но я решил, пусть об этом позаботится Вулх. Все равно ведь не выдержит в таком заманчивом месте и устроит скорую охоту. Я уже решил раздеваться, когда явился сосед. Наверное, его привел запах плодов, о которых я в вечерней суете просто-напросто забыл. Сначала я ничего не слышал. Потом насторожилась Карса, и я уловил слабый звук пересыпающихся под чьими-то сапогами песчинок. Рука сама потянулась за мечом, но встретила на поясе пустоту. Восточного меча, который я вешал к ремню, при мне не было. Я растерялся. Как это? Никогда в жизни мне не доводилось незаметно для себя обронить оружие. Так не бывает. Из-за холма, скрывающего костер, медленно вышел невысокий человек, упакованный в шкуры, и натянул тетиву лука. В тот же миг Карса прыгнула, стрела с неприятным глухим воем ушла в воздух, а человек тяжело рухнул на песок. Карса поставила передние лапы ему на плечи, нагнулась над лицом и тихо зарычала, обнажая ослепительные клыки. В моей руке уже был верный гурунарский ножичек. Пока голова удивлялась потере меча, руки делали дело. Пожалуй, я смог бы уйти от стрелы. Перед превращением заметно обострялись все чувства и рефлексы. Я осторожно приблизился к опрокинутому гостю. «Если ты не будешь дергаться», — посоветовал я, — «она тебя не сожрет, по крайней мере, сразу». Лежащий что-то невнятно просипел. Я вновь разомкнул губы. «Слушай меня, незнакомец, сейчас ты медленно встанешь и вернешься к своему костру. И тогда поговоришь с тем или с теми, кто подойдет к тебе после пересвета. Понял? Пусть Лю сам с ним разбирается», — подумал я зло. Лежащий опять засипел, опасливо косясь на клыки Карсы. «Ну-ка, киса», — велел я, — «отпусти его». Карса обернулась. «Интересно, с чего я взял, что она меня послушается?» Впрочем, она действительно послушалась. Отошла на несколько шагов и села мордой к соседу. Тот медленно-медленно приподнялся на локтях и потянулся к оброненному луку. «Нет», — сказал я, двинув рукой, — «и отсвет Миара упал на гурунарское лезвие». Лезвие сверкнуло. «Видит небо, я сделал это неумышленно, но как вышло эффектно!» Незнакомец на спине проворно отполз на несколько шагов, осторожно поднялся и торопливо удалился за холм. «Вот так», — тихо сказал я, — «присмотри за ним, милая, пока я тут...» Карса не двинулась. «Ну и ладно». Я уже чувствовал подступающую к рассудку тьму. Если бы не холм, заслоняющий костер, и все на востоке, наверное, я бы смог увидеть первые багровые сполохи над темной стеной леса. До свидания, Моран. До завтра. Тьма хлынула мне в душу, как делала это каждый синий вечер.